Но ей это все равно. Ее теперешняя работа требует одного — угождать клиенту. «Тебе бородка, между прочим, идет», — сказала Алина, отпивая шампанское. Она пила вино с наслаждением, ритуальным благоговением, любила его. Так приятно было вливать в разгоряченное тело холодную, пенящуюся хмельную прохладу. «Мне тоже кажется это так», — сказал Серебров и слегка подшмыгнул, как бы быстро втянул носом воздух. Он слегка заикался, когда в разговоре волновался, но подшмыгивал постоянно. Идея привозить девушек из московских салонов красоты принадлежит молодому руководителю одного из департаментов. Она всех молодых чиновников окружной администрации воодушевила и всеми была принята. Действительно, в верхнем эшелоне местной власти находились здоровые, молодые или средних лет мужчины. Заводить любовниц в маленьком городке и аморально, и опасно. Пойдут разного рода слухи и толки. Девушек привозили под видом сотрудниц разных ведомств. Вознаграждение оплачивали из представительского фонда. Их предупредили, чтобы в Москве они держали язык за зубами и не афишировали свои поездки на Чукотку. «Я была в прошлом году почти в это время, но теперь город так разительно изменился», — сказала Алина. «Из Москвы вовсе не видно ваших перемен, но они такие...» «Стараемся и не подкачаем», — нехотя ответил Серебров. Он был в расстроенных чувствах. Не показывал это, хорохорился. Но душу терзала одна неприятная заноза. Неделю назад с ним беседовал представитель федеральной прокуратуры. Дело касалось его вылета на вертолете на охоту. Поговорили мило. Серебро вынужден был признать, что санитарные рейсы вертолета выполнялись по его указанию, но летали не за больными. Не оказывали кому-то помощь, а доставляли его в район охоты. Представитель уехал, вроде ни в чем Сереброва не обвинил. Но если посмотреть на это с другой стороны, то можно дело раскрутить. Вот почему временами у Сереброва было беспокойно на душе. Алина налила себе шампанского. «Тебе налить?» — спросила она у задумавшегося Сереброва. «Нет, не люблю эту газировку. Выпью лучше водочки. Ты не хочешь? Если только пол рюмочки. Вот и прекрасненько». Серебров вышел из-за стола, достал из холодильника бутылку водки, налил в рюмки. Выпили. «Как русский напиток?» — спросил Серебров. «Впечатляет», — закусывая сыром, ответила Алина. «Для руководящего состава», — хохотнул мужчина. Он накинул на себя белую простынь и лег на мягкий кожаный диван. В голове слегка закружилось. Наступила полнейшая расслабленность. Вспомнилась охота на оленей, выпивки у костра, разговоры. «Вот чем Чукотка хороша, так это охотой. Ты говоришь, Алинушка, у нас леса нет?» «Есть, да еще какой! В поймах рек. Чизени толщиной в 2 метра. Березы белые растут, тополя, ивы и прочее. Дичи много, лоси есть, дикие олени. Охота — моя слабость. Так и тянет туда, где перевалочная база серная. Домики, банька и дикие олени. Пруд косяк за косяком. поли, не зевай.